И тут замок сзади щелкнул. Меня схватили за плечи и затянули внутрь. Глава 11. Не успел я удивиться. В мыслях только и мелькнуло, что Маша, оказывается, сильная. Даже слишком. Как дверь снова захлопнулась, и сзади раздался до боли знакомый голос. «Кирилл, да не хватай руками, это я!» Разжал ладони и обернулся. Около двери, выглядывая по пояс из призрачного портала, висел Харон. Глубокие морщины, словно каньоны, рассекали его лоб. Под красными глазами залегли густые тени. Даже седая шевелюра казалась всклоченной, как прежде. Он почти не изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз. «Почти!» «Что?» Харон качнул головой и провел руками по заплетенной в косичке бороде, из-за которой стал похожим на викингов из современных фильмов. «Скучно мне, но я не поэтому пришел. Рыбалка в Стиксе уже не спасает», — протянул я и вытянул шею в сторону. Магия перевозчика душ сковала время в комнате, и Маша застыла за его спиной, словно статуя речной нимфы. Она не успела одеться, только закрыла глаза и взмахнула руками, чтобы набросить на плечи полотенце. В движении ее грудь приподнялась и приняла крайне аппетитный вид. Я сглотнул, не в силах отвести взгляд. Молодое тело вновь начинало жить своей жизнью. Отказывалось подчиняться. «Кириллос, хватит пялиться на деву. Ты что, самок не видел?» Ладонь Харона возникла перед моим лицом, и он добавил. «У нас проблемы». «Какие?» Я тряхнул головой, возвращая контроль над телом, и посмотрел на старика. «У нас минута. На большее нет сил». В голосе Харона появилась спешка, а красный плащ за его спиной потускнел. Портал начинал схлопываться. «Ты ушел», и Аид затрещал по швам. «Кто-то зовет узников из Тартара, а я не успеваю латать дыры в защите». «Кто?» Я напрягся, а мысли молниями пронеслись в моей голове. «Спу, Чернышовы, Кругляковы, кто-то еще, не знаю, ты в мире живых, вот и выясни», бросил Харон, «и пришли еще души, они пригодились». «Дали сил, но меня не хватит надолго, но я не жнец», — возмутился я, «как ты, Киры», — прервал меня Харон, «или возвращайся сам, или вызови меня в течение месяца, и я пришлю девочек, они». Договорить он не успел, исчез вместе с порталом, а я остался гадать, что они, что Киры, согласились помочь, не нападут, или... Взгляд снова упал на Машу, ее веки задрожали, поползли вверх, руки медленно... по миллиметру, стали заканчивать движение. Ощущение, что без Эроса здесь явно не обошлось. Боги исчезли, а он, как будто продолжает плести свои сети и до сих пор пытается меня в них поймать. Доказать, что сильнее меня, но нет. Я резко развернулся и выскочил из комнаты, пока Маша не очнулась. Дверь хлопнула, замок щелкнул, и воля заблокировала его на целый час. Не открыть, хоть гидравлику подключай, легче стену сломать. Затылок вновь прислонился к стене, глаза закрылись, а мысли вернулись к разговору с Хароном. Значит, кто-то пытается призывать чудовище стартера. Именно они томятся в глубинах ада, узники, которых мы победили и заточили чуть выше, чем титанов. ХМА, может, нет, он бы сказал прямо, если бы речь шла о Кроне и его братьях, потому что они ходячая катастрофа, угроза нашим мирам. Мирам, которые мы один раз уже спасли, их желание захватить и уничтожить все измерения никуда не делись. Отголоски их криков и угроз тысячелетиями доносятся из жутчайших глубин Тартара. Даже он не может полностью сдержать их рев. Значит, не о них речь, значит, о чудовищах, всяких монстрах, гигантах и прочей нечисти. Что ж, тоже мало хорошего. Пока я обитал в царстве мертвых, к Тартару такого внимания не чувствовал. Да и Харон тоже. Призывы умерших магов не в счет, мы на верхнем уровне находились, в Аиде. Там все намного проще и обыденней. Такие призывы, хоть и тайные, но древние знания, которое ходило среди живых. Тем более, местные колдуны пользовались примитивными колдовскими ритуалами, извращенными годами забвения настоящей магии. Значит, Харон либо прав, что я все же стал защитником царства мертвых, потому что, даже в виде духа сильнее старика, и мое присутствие блокировало все потуги современных гойсов, а теперь они дорвались до лакомого куска, получили отклик на свои ритуалы, и усилили напор, либо, что намного хуже, Аид без богов умирает, без веры в него и притока свежих душ царства мертвых начинает разваливаться и не способно сопротивляться призывам. В таких условиях Харон мало что может сделать. «Вы зачем тут стоите, граф?» — раздался знакомый голос. И я, вынырнув из мыслей, сфокусировал взгляд на Лиди. Она встала напротив и, сжимая в руках бумажный сверток, смотрела на меня с подозрением. за сахаром, я слегка поклонился и улыбнулся ей, пока искал в голове подходящий ответ. «Лидия Фадеевна, мое почтение, вы меня преследуете?» Нахмурилась она. «Так, надо перестроиться, она мне все еще нужна, вернее ее отец и его исследования. Пусть видит мою заинтересованность. Я думал об этом, но не сегодня», я улыбнулся и добавил. «Тихона жду, он снял девятую комнату, но у меня ключа нет». «Так она вон там», Лидия посмотрела в дальний конец коридора. «А это моя комната за номером 22. «Да», наигранно удивился я, оторвался от стены и посмотрел на дверь, где красовался номер 9. «Это дурацкий розыгрыш старших курсов», поморщилась Лида, а в ее взгляде мелькнула надменность вперемешку с раздражением. «Неужели вы о таком не слышали, граф?» «Увы мне, юная госпожа, благодарю вас за подсказку», развел я руками и снова легко поклонился. «Мое сердце поет от встречи с вами, а глаза не хотят отводить взгляд, но мне надо идти». «Понимаю, граф», надменное лицо Лидии озарилось веселым блеском в глазах. «Идите, но я вернусь, юная госпожа», улыбнулся я, «прежде чем уйти, и мы продолжим нашу великосветскую беседу». «Буду ждать, граф», неожиданно рассмеялась девушка, но я не стал задерживаться. Пошел в указанном направлении, и мои мысли вернулись к разговору с Хароном. Старик мало, что может сделать, но нашел выход, обратился ко мне. Приток новых душ даст ему сил, и он укрепит стены Тартара. Но есть один нюанс, я не жнец, я не могу поставлять души, не могу заставить их попасть именно в Аид. Ведь, каждый уходит в мир своих богов, а их нет, никаких нет, я проверял. «Кирилл», раздался окрик Тихона, и я, да что ж такое, не дают подумать, увидел, что он выглядывает из нужной мне комнаты и машет мне рукой. «Я тебя заждался, скорее иди сюда», вздохнул и ускорился. Поправил на ходу сумку, переступил порог и замер в восхищении. Номер люкс впечатлял. Тихон метался по гостиной как взбудораженный воробей, распахивал дверцы шкафов, выдвигал ящики тумбочек, включал и выключал торшеры и бра. Его очки запотели от возбуждения. «Ты видел?» «Видел». Он подскочил ко мне и принялся протирать запотевшие очки. «Тут даже кухня есть». Очки чуть не вылетели из его руки, когда он махнул на нужный угол комнаты, и он нацепил их обратно, настоящие, с плитой, микроволновкой и холодильником. «А еще две спальни». «Две». «Я рядом, Тихон, не кричи», улыбнулся я и прошел в помещение. Толстый ковер приглушил мои шаги. Я положил сумку на стул за обеденным столом, заглянул в одну из спален и заметил, что мой чемодан с вещами уже доставили. Он стоял возле гигантской двуспальной кровати. «Гляди, какие хоромы!» Тихон раскинул руки, пытаясь обнять всю комнату разом, и кружился по центру гостиной. Голос его переполнялся восторгом. «Два письменных стола с ноутбуками, в ванной, да-да, в ванной есть души две раковины, умное мусорное ведро само открывает крышку, а вид из окна». Он подскочил к синим шторам, раздернул их, и в комнате резко стало светлей. Весь парк как на ладони, полигон видно и главный корпус, даже балкон есть. Он повернулся ко мне и счастливо махнул рукой в сторону второй спальни. «А моя комната, она потрясающая, она даже лучше». Он насекся, поправил очки дрожащими пальцами. По его лицу пробежала тень неуверенности. «Ты поступил?» – спросил он. «Конечно», – кивнул я, с улыбкой разглядывая его. «А ты, куда, кстати?» «Тоже», – Тихон плюхнулся на кресло за одним из рабочих столов, кожа обивки еле слышно скрипнула. «Военно-магическое дело, на Витязя». «Ничего себе», – присвистнул я. «А что?» – он вскинулся, как задиристый котенок, а его голос задрожал. «Думаешь, что у меня не получится? Потому что я слабый». Его губы поджались, брови нахмурились, даже очки сердито сверкнули линзами. «Я потому и хочу стать сильным», — он сжал кулаки, — «уверенным в себе, чтобы не ботаником меня называли, а уважали, как отц». Его щека дернулась, рот искривился, а губы задрожали. Он резко снял очки и, склонив голову к руке, развернулся на кресле на 180 градусов. «Он погиб при нападении на лагерь туристов в Африке», — шептал Тихон. «Они там вместе с мамой отдыхали, а я остался у бабушки». Его плечи дернулись, но он сдержался, и, уставившись в тарелку с ужином, принялся ковырять макароны вилкой. «Еду для ужина я обнаружил в холодильнике и кухонных шкафах. В стоимость люкса входили продукты, которые завозили каждую неделю». Пока Тихон сидел в кресле, сосредоточившись на воспоминаниях, я отварил спагетти с сосисками, достал кетчуп с сыром и позвал его ужинать. Друг как раз успокоился, пришел в себя, и я попросил его рассказать историю его жизни. Бандитов нашли через месяц, но они все полегли при захвате, продолжил Тихон, вновь и вновь протыкая сосиску. Вдруг, ему надоело это занятие, и он ее просто разломал надвое. Долгое время они считались пропавшими без вести, а потом, голос его дрогнул, их просто прекратили искать и объявили погибшими. Может, мне тогда 5 лет было, покачал головой Тихон, не поднимая ее, все, что осталось, это фотографии и часы, подарок отца перед отъездом. Он запнулся, но все же добавил, я тогда заболел и переживал, что не поеду с ними, вот он и подарил мне. Я не знал, что ему ответить, утешать я не умел. Мое кредо, это разносить головы чудовищам, да метать молнии во все, что в общем, во все. С тех пор меня воспитывала бабушка. Тихон все же посмотрел на меня, в глазах его застыла вселенская печаль. Я устал, что все видят во мне отца. Говорят, что я похож на него, а я не такой, я слабый. Да ладно тебе, я протянул руку и, улыбнувшись, потрепал его за плечо. Ты же не сдался, несмотря ни на что поступил в академию на военное дело. Уверен, с твоим умом и усердием ты станешь отличным витязем. Правда? Печаль в его глазах сменилась надеждой. Ты так думаешь? Говорю же, уверен, улыбнулся я. И, знаешь что, я тебе помогу. Покажу пару приемов и так, по мелочи. Кирилл, спасибо. Надежда в глазах Тихона сменилась радостью. Он резко приободрился и схватился за мою руку. Спасибо, для меня это очень много значит. Неожиданно он смутился и, сбавив тон, прошептал. А можешь показать родовые артефакты? Не вопрос, хмыкнул я и потянулся за сумкой на соседнем стуле. Только ты ешь, сил набирайся, а то от моей помощи толка не будет. Угу, Тихон бросился наворачивать спагетти на вилку, соорудил здоровенное веретено из макарон и попытался запихнуть его себе в рот. Я же раскрыл сумку и стал доставать артефакты. Рассыпал по столу кольца и перстни, вывалил цепочки и браслеты, аккуратно положил 2 перочинных ножа. Ничего себе, с набитым ртом промычал Тихон, а глаза его заблестели, так много. Ну, а почему они такие новые? Тихон проглотил спагетти и крутил в руках колечко, простое какое-то, и ножики современные. Кириллу его глаза расширились, и он горячо прошептал, «Тебя обманули, это не родовые артефакты, тебе подсунули новодел». «Не переживай, родовых всего 3», — рассмеялся я, выбирая из горы украшений 2 старых, потертых браслета и 1 кольцо. «Все же приятно, что он так переживает за меня, а я оказался прав, очень уж он умный, но именно поэтому, надо чуть приукрасить правду лукавством». А то надумает себе чего лишнего. Вот это, я указал на старые украшения, отвод глаз, полог тишины и защитный щит на 30 гран. Остальные же новые, потому что я их сам сделал. Сам, глаза Тихона чуть не вылезли из орбит, а вилка с макаронами замерла у раскрытого рта. Да, пожал я плечами, только никому ни слова, идет, это секрет. Конечно, Тихон часто-часто закивал головой, и его очки слетели с носа. А что они умеют? Спросил он, когда вернул очки обратно. Ну, протянул я, вот это колечко выставляет покров земли на запас в 5 гран. Я брал в руки артефакты, рассказывал о их возможностях, а Тихон зачарованно провожал их глазами и восторженно вздыхал. Он задавал кучу вопросов, откуда я научился, как делал, как хочу с ними поступить. Я отвечал осторожно, подбирал слова, чтобы не сболтнуть лишнего. Да, мы подружились, и я, в каком-то смысле, взял его под крыло. Но это не значит, что буду раскрывать свои секреты. Многие вещи ему знать не то, что рано. Лучше вообще не знать. Но, даже с недосказанностью, моя версия оказалась близка к правде. Тихон легко поверил, что я учился по родовым книгам, а безделушки покупал на карманные деньги и собирался их перепродать. Но, за них дадут мало денег, удивился Тихон. «Да и лицензии артефактора у тебя нет, ни одна лавка не примет. Помнишь Харька?» – спросил я, мальчишку, что стиснул у тебя часы. Тихон тут же нахмурился и сердито засопел, но я решил не юлить в этом вопросе. Он Николя, который не сможет меня предать, не сгорит в магическом огне из-за кривого умысла. Так что из этого выйдет отличная проверка на верность. Завтра мы встречаемся с его старшими. Вот через них я и хочу продать артефакты. Но... Кирилл, возмутился Тихон и, тут же оглянувшись на дверь, понизил голос до шепота и нагнулся ко мне. «Это же незаконно». «Знаю», улыбнулся я, «но они не сделают ничего плохого. Их много, но все они слабенькие и нужны для защиты. Атакующие», я отодвинул ножи в сторону, «я пока продавать не собираюсь». «Это понятно», кивнул Тихон, «но зачем тебе это? Неужели в роду нет?» «Ничего нет, Тихон», ухмыльнулся я, «род, это я, и мне нужно много денег на будущие планы, так что, без вариантов». Тихон кивнул, отпрянул на место, задумался на миг, а затем его взгляд просиял. «Кирилл», произнес он возбужденно, «возьми меня завтра с собой, пожалуйста». «Не поверишь», хмыкнул я, «так и собирался. Будем делать из тебя храброго парня». Я закончил говорить и довольно хлопнул по столу, «а теперь спать. Поздно уже». «Спасибо», вскочил со стула Тихон и схватился за тарелки, «я посуду помою и сразу в кровать». Стоев принялся убирать со стола, а я отправился в душ, в ванну не полез, хватило и кабинки. Горячие струи воды, впервые за два дня, побежали по телу, смыли пот и грязь, помогли мышцам расслабиться. На стене висело два пушистых белых халата, я взял один из них после помывки, закутался в него и, пройдя в свою спальню, улегся на кровать. В голове промелькнули мысли о разговоре с Тихоном. Вспомнились экзамены и Лида в коридоре. Всплыл образ Маши. Воспоминания о ее нагом теле надолго не задержались в моей голове. Они, скорее, послужили переключателем на самый важный разговор за последние 6 лет моей жизни. Я задумался о Хароне. То, что он так встревожен и обратился ко мне, говорит о крайней серьезности происходящего. Думаю, что правильным является второй вариант. Хоть царство Аида и казалось незыблемым, но, все же, много энергии и сил уходит на поддержание Тартара. Потому царство мертвых без богов и притока новых душ умирает. И снова возникает вопрос, как быть, ведь я не жнец, не могу поставлять души. Харон не договорил о Кирах, сказал, что пришлет их, это логично, они, как раз, жнецы, могут поставлять души. Получается, моя задача только найти их. Но, что значит это его они? Ведь задача Кера не только забирать древних греков в Аид, но и возвращать сбежавших из царства мертвых. Потому-то демон за мной и охотился. Так, что значит это они? Керы согласны поработать курьерами, они согласны не нападать на меня? Это важный вопрос. Я с трудом справился с одной, а они подразумевают несколько. Кстати, сколько? Сколько Харон готов отправить? 2, 3, 10. Получается, мне надо подготовиться к встрече. Серьезной встрече. Даже, если они согласились не пытаться вернуть меня, вдруг не удержатся и попробуют. А я должен это сделать. Должен помочь Харону. И дело даже не в Аиде и Тартаре. Не в том, что они могут разрушиться без новых душ, и тогда узники выберутся на волю. Дело даже не в том, что среди узников будут титаны, а я не готов сейчас с ними встречаться, и из-за этого может настать конец света. Да, даже, если и готов был бы, куда их потом девать? Новый Тартар построить не пятиминутное желание. Это кропотливая, долгая работа. Надо столько предусмотреть, что голова кругом идет. Даже несмотря на то, что один я уже строил, и опыт имеется. Но и не в этом причина моего долга. Дело в том, что за 1000 лет Харон стал тем, кого я, не задумываясь, назову другом. Мы и до моей смерти хорошо общались, а уж после, можно смело сказать, что мы стали братьями. Я готов отдать за него хоть вторую, хоть пятую жизнь. Дело в том, что Харон, так же, как и царство мертвых, не может существовать без веры в него и новых душ. Он жив только потому, что является частью Аида и подпитывает силы из него, из старых запасов. Если Аид исчезнет, то и Харон вместе с ним. А я не готов снова терять друга. Лидия Чернышова-Кругликова в комнате с Марией Мороз. Развивались волосы, мелькали кружевные трусики. Черный топик натянулся, сполз вверх, обнажил белоснежное основание груди. Зацепился складками ткани за острые участки. Топик пытался скрыть девичьи прелести, но не справлялся. Он едва сдерживал грудь, потому что Маша прыгала на кровати. С виду легкая и миниатюрная, она продавливала матрас. Пружинила на нем вверх, взмахивала руками и, под скрип деревянного основания, снова приземлялась на постель. «Лида, ты видела?» «Видела, как он Носокина на место поставил?» Разносился по комнате восторженный голос, а голубые глаза сверкали весельем. «А этот его взгляд, такой, такой властный, аж до мурашек!» «Ты видела?» «Угу!» – протянула Лидия, не отрывая взгляда от ежедневника. Карандаш в ее руке царапал бумагу, оставлял ровные строчки личных записей. Темные волосы были заплетены в косу и закинуты за спину, а на лице поселилось серьезное выражение, которое придавало Лидии строгий вид. Даже, несмотря на свободную зеленую пижаму, мешковато облепившую тонкий девичий стан, а Жорика, помнишь, как он Жорика в поезде осадил, не прекращала лепетать Маша, прыгать и лепетать, ох, как же он хорош, прикройся хотя бы, ты одета неподобающе, буркнула Лидия в ответ, все так же не отрываясь от записи, и ты так и не ответила, почему на целый час заблокировала замок, и на стук не отвечала, мне пришлось у Жоры с его дружками ждать, да брось, Маша плюхнулась на кровать и раскинула руки, ее щеки раскраснелись от возбуждения, мы же одни здесь, а ты злишься, потому что у тебя что-то с ключом, а я дверь не трогала, слушала музыку и красила ноготочки. Видишь, ладошки Маши взметнулись вверх. Лидия отложила карандаш и вздохнула. В зеленых глазах мелькнули золотистые искры. Знак раздражения, который она научилась скрывать еще в детстве, но не всегда успешно. Как сейчас, ах, Лида, он глава рода. Представляешь, томный вздох разнесся по комнате. Граф, как это звучит? Граф, графиня Мария Петровна, глава рода из одного человека, хмыкнула Лидия и процедила с нажимом, такой же дурак с гонором, как и Жорик, только без силы за плечами. Зато, какой мужчина, Маша перекатилась на живот и положила подбородок на ладони, такой мужественный. Глаза Маши подернулись пеленой задумчивости, а на лицо наползло мечтательное выражение. Мария прекрасно понимала, таких как она здесь много, нетитулованных дворянок, мечтающих о выгодном браке. Но что такое выгода? Стать женой такого же дворянина, или четвертого сына графа? А тут он, большинство титулованных аристократов даже не взглянут в ее сторону, а он уже дважды видел ее почти обнаженной, и ему понравилось, точно понравилось. Маша видела, что произвела на него впечатление, и не собиралась останавливаться на достигнутом. Она собиралась усилить натиск, но говорить об этом Лидии, как и о последней встрече с Орловым, она не стала. Пусть Лидия и ее лучшая подруга с детства, но должно же у девушки остаться хоть что-то только для себя. Ах, проникновенно вздохнула Маша, как думаешь, мне пойдет белое платье. Как же она утомляет, подумала Лидия и покосилась на подругу, дочь дворянина, который держится на плаву лишь за счет контрактов с сибирскими князьями и ее отцом. Глупая, куда ты лезешь, размышляла Лидия, глядя, как Маша дрыгает ногами и мечтательно смотрит в потолок. Никому ты, красивая кукла, сама по себе не нужна. Лидия знала, что ценность Маши только в связях с ее родом. Впрочем, именно это и делало ее полезной. Дома многие видели Машу в свите Лиды, принимали вместе с ней, но не смели и подойти без разрешения, потому что никто из них не был нужен Лиде. Все они и так были в команде ее отца. Здесь же, в академии, училось много аристократов, княжичей, наследников графов, тех, кто мог стать выгодным союзником. Надо только подтолкнуть их к Маше, чтобы они повелись на эту дурочку, а потом манипулировать и реализовывать свои планы на будущее. Сама Лидия замуж пока не собиралась. Зачем становиться чьей-то марионеткой? Только наследник действительно сильного рода мог ей подойти. И то, такой, которым можно управлять. А пока нужно становиться сильнее, обрастать связями, приобретать независимость от отца. Какой же он, Лида, ах, идеал. Главное, выдержать испытание Орловым, подумала Лида. Постоянные разговоры о нем надоели. Он, такой волевой, такой наглый, закончила за нее Лидия, поджала губы и задумалась. Маша навела ее на мысль. Лидия видела, что нравится Орлову. Его ступор в коридоре поезда, потом наглый подкат в вагон-ресторане. Нет, все в рамках приличий, но непривычно. Непривычно, потому что никто себя так с ней не вел. А сегодня, этот его наигранный юмор, это было даже смешно. Смешно и остроумно назвать великосветской беседой обмен парой фраз. Представить, будто они на приеме. Лиде это даже понравилось. Он явно обозначил свой интерес ко мне, думала Лидия. Эта Машка думает, что он поведется на нее, но тут все ясно. Ему нужна я, только Лидии он был не нужен. Глава рода из одного человека, граф без гвардии, земель и связей. Да, к тому же дерзкий и задиристый, как ее брат, только Жорик наследник, за ним гвардия и связи рода, и совсем не наглый. Надулась Маша, снова подскакивая на кровати. Ты же видела, как он на меня смотрел. Милая, тебе не кажется, что увидеть тебя голой в купе, любой бы так смотрел? Убьют дурака, подумала Лидия, рано или поздно, но это можно использовать. Ой, «Так это же случайность!» И всего на мгновение Маша захихикала, прикрыв рот ладошкой. «Зато теперь он меня точно запомнил». Лидия не обращала на слова подруги внимания. Она пропускала все мимо ушей. В ее голове зрел план. Графа Орлова можно выгодно продать, приобрести себе влиятельных союзников, например, Осокиных, или дождаться, пока Орлов найдет более серьезных врагов, выбрать того, кто полезнее, и тогда продать. «Как считаешь, он думает обо мне?» «Конечно, дорогая», — бросила Лидия. «Главное не дать Маше все испортить своими наивными заигрываниями, хотя она может оказаться полезной приманкой». «Нет», — оборвала себя в мыслях Лидия, — «такое можно доверить только себе. Надо держать Орлова на расстоянии вытянутой руки, чтобы он был готов сделать для меня все, сделать и рассказать. Как думаешь, ему понравятся эти духи?» Тонкий нос Лидии дернулся, уловив запах духов подруги. Слишком сладкий, слишком простой, навязчивый, как сама Маша. Лидия еле сдержала тяжелый вздох. Все-таки Маша бывает удивительно недальновидной, но именно поэтому она так полезна. «Конечно, дорогая», — улыбнулась Лидия, возвращаясь к ежедневнику. «Только давай не будем торопиться с приглашением на свидание. Пусть сам предложит, а мы пока посмотрим, что он за человек и с кем он свяжется», — добавила она про себя, выводя очередную запись. «А там я решу, как его использовать». Глава 12. Спал я крепко и долго. Часы показывали 9 утра, когда я открыл глаза. Сказалось насыщенное на приключение начало недели. Подумать только, сегодня всего лишь среда. Нет, определенно, похищение в утро понедельника надо отнести к плохим приметам. «Доброе утро». Тихон проходил мимо моей спальни и заметил, что я сел на кровати. «Я тебя не разбудил», — он приподнял руки, показывая зажатые в пальцах тарелки. Аромат яичницы с ветчиной тут же проник в мой нос. Рот наполнился слюной, а в желудке заурчало. «А то я тут готовил, решил, что сегодня моя очередь», — улыбнулся он и поставил посуду на стол. «Нет», — я мотнул головой, прогоняя остатки сна. «Сам проснулся. А насчет очереди», — я встал, потянулся и, сделав несколько разминочных махов руками, закончил. «Это ты правильно. Я по утрам зверски голоден. По вечерам тоже», — хихикнул Тихон, еще в поезде заметил, он спохватился и посмотрел на меня, блеснув очками, как спалось. «Я ничего не слышал ночью». «Отлично», — усевшись за стол, я взялся за вилку и улыбнулся ему, — «благодарю за беспокойство». Подвинул к себе тарелку и спросил: «Ты действительно хочешь пойти на встречу с Харьком и старшими?» «Я думал об этом ночью и утром», — протянул Тихон, растягивая слова. «И, да, я хочу», — резко кивнул он, и вилка вылетела из его пальцев прямо на тарелку. Раздался звон железки о стекло. Тихон вздрогнул, но не растерялся. Схватил вилку и, посмотрев на меня, сказал: «Я готов, тогда ешь и пойдем». Я кивнул на его яичницу и принялся за свою. Как говаривал Дионис, пустой желудок — плохой советчик, или он это про кувшин говорил, и не пустой, а, не помню уже. Применю к еде. Яичница оказалась вкусной, но утолила голод ненадолго. Когда мы вышли из метро и спустились в погребок Крылова, желудок снова дал о себе знать, то ли растущий организм тому виной, то ли впечатление о поездке. Я испытал такое же удовольствие, как и вчера, даже больше. В этот раз я не думал ни о чем, смотрел по сторонам и наслаждался видами. 2 часа покоя, перед трудной неделей. Почему неделя? Потому что примета плохая случилась. Потому что столько времени я дал себе, чтобы придумать, как доставить души Харону, и способ этот должен оказаться выполнимым в течение месяца. «Кириллу, а ты родовые артефакты взял?» — заелозил на стуле Тихон и оглянулся по сторонам, но никто к нам не приближался, кроме официанта, который нес заказ. 2 круассана с семгой и 2 больших кофе. «Взял, не беспокойся», — улыбнулся я, когда подавальщик еды отошел в сторону. Круассан оказался еще теплым и безумно воздушным. Он словно таял во рту, а челюсть сводила судорогой от гастроэкстаза. «Надо еще один заказать, чую, не наемся. Или 2. Мне нравилось в погребке Крылова. Столов мало, всего штук 5. Стоят себе по углам, отделенные плетеными перегородками, и не знаешь, какой выбрать. Настолько все места выглядят уютными в свете теплого, слегка приглушенного света с потолка». «Точно», — насторожился Тихон, даже не прикоснувшись к своей тарелке. «Но ты же без сумки». «Точно», — пробубнил я с набитым ртом, откинул полу пиджака и показал на внутренний карман. «Не тащить же всю батарею с собой. Ты чего?» Тихон помедлил, уставился на свою тарелку и, вздохнув, протянул. Боязно мне, думал, что первый ранг есть, а оказалось, нет. Тихон, я пнул друга под столом. Он посмотрел на меня, и я передал ему родовое кольцо-щит. Это обычная шпана. Одень на палец и успокойся. Тихон в ответ только вздохнул, но артефакт взял и нацепил на средний палец. Ешь давай, бросил я и оглянулся на скрип двери в погребок. Но это оказались обычные посетители. Хм, с такими темпами, заведение мне разонравится. Чем ближе к полудню, тем меньше свободных мест остается. Народ так и валит. Сегодня день выбора факультативов и кружков, а мы хулиганов ждем. Тихон все же отпил кофе, но круассан ему в рот так и не полез, потому он вернулся к излюбленному занятию, ворчанию. Ты уверен, что нам все же надо с ними встречаться? Надо, пожал я плечами, доедая свою булку, и мой взгляд упал на тарелку Тихона. Ты же сам вчера сказал, без лицензии артефакты не сбыть. Ты круассан будешь? Ты уверен, что по-другому заработать нельзя? Тихон отпил кофе и неловко поставил кружку на стол. Напиток расплескался. Варианты есть, не стал юлить я, но это самый верный и простой. Ты булку будешь есть? Самый простой. Глаза Тихона округлились, а рука с салфеткой попала мимо лужи на столе. Он открыл рот, чтобы выдать какую-то тираду, но заметил, как я смотрю на его круассан, и произнес: аппетита нет, если хочешь. Он не договорил, проводил взглядом свою тарелку, дождался, когда я откушу чуть ли не половину круассана, и только тогда, понизив голос, задал вопрос: но ты уверен, что они надежны? Ты же их не знаешь, они могут сдать нас жандармам. Ага, я запил булку кофе и насладился возмущенным видом Тихона. Интересно, когда до него дойдет, что переживания надо хранить в себе, надо ему подсказать. Тихон, я наклонился к нему поближе и прошептал: когда придет шпана, сделай хмурое лицо, молчи и не двигайся с места, понял? А когда попадем в жандармерию, делай так же. Глаза Стоева расширились, волосы на голове зашевелились, и он протянул: Энно, этот, что ли, тебя обидел? Раздался басок сбоку. Ага, пискнул знакомый по метро голосок Харька. Тихон вздрогнул, задел чашку, отчего кофе снова расплескался по столу, и повернулся на говоривших. Я же спокойно доедал круассан и не спешил прерывать это занятие. Вошедшего вместе с мальчишкой молодого парня я заметил сразу. Заклинание разведчик сообщило, что на улице, в переулке, ждут еще четверо таких же. Подвинься, малохольный, напротив меня, сместив Тихона к стене, уселся на лавку крепкий парнишка. Харек хотел что-то сказать, но не решился, только в ужасе уставился на Тихона. Я же, глядя на это, покачал головой и обратил взгляд на старшего. Покатые плечи под серой ветровкой выдавали борца. Короткая стрижка и хищный блеск карих глаз говорили, что с ним лучше не связываться. Но жидкий пушок над пухлой верхней губой портил образ уличного хищника. Он будто кричал, что парню недавно перевалило за 18, и он всего лишь играется в серьезного бандита. «Ты перетереть хотел?» – пробасил парень, положив на стол крепкие ладони. «Я здесь, говори». Посмотрел на него и перевел взгляд на мнущегося у стола Харька. «Что за гопника ты привел, Славик?» «А?» – растерялся мальчишка. «Не понял, плечи парня напряглись, а подбородок опустился к груди. Я серьезного человека просил позвать», – хмыкнул я ему в лицо, для делового предложения. «А вижу перед собой обычного бычка». Тихон у себя в углу попытался нахмуриться и строго посмотреть на парня, но у него вышла лишь забавная мордочка обиженной мартышки. Я подавил смешок и, глянув из-под лобья, продолжил: «Серьезные люди сначала представляются, а потом задают вопросы. Ты же, судя по всему, только попрошаек кошмарить можешь». В глазах парня возникла ярость. Пальцы скребнули по столу, но, столкнувшись с моим взглядом, он тут же взял себя в руки. «Василий, я», — пробасил он, — «попрошаек не кошмарю, они на других работают, а я», — он кивнул в сторону Харька, старший над мальцами, — «слежу, чтобы не обижали, докладываю старшим». «Хорошо», — кивнул я, — «тогда доложи старшим, что я с ними хочу поговорить», — чуть пригнулся к столу и понизил голос. «Предложение к ним выгодное». Я сунул руку под стол, и Василий напрягся. Я улыбнулся ему, достал из кармана простое колечко и положил перед ним. «Это малый артефакт каменной кожи на 2 грана, хочу продать». Василий покосился на кольцо, сглотнул, но не притронулся к артефакту. Потом посмотрел на меня. «Краденый?» – спросил он. «Наследство?» – хмыкнул я. Василий кивнул, глянул на Харька и, мотнув головой, произнес: «Бери и беги к слону, а мы тут подождем». Мальчишка умчался, а Василий облокотился на лавку, посмотрел по сторонам на Тихона и протянул руку к его чашке. «Угощусь». Тихон попытался еще раз нахмуриться, но не успел. Василий уже цапнул чашку. «Благодарю». Он мазнул взглядом по треугольному кольцу Стоева и посмотрел на меня. «Надеюсь, вы не из жандармерии?» «Я похож на легавого», — улыбнулся я, отмечая через заклинание разведчика, что Харек добежал до переулка, передал кому-то колечко и уже бежит обратно. «На азартного дворянина». Василий отпил кофе. «Деньги нужны, а ты разбираешься в дворянах», — хмыкнул я. Он меня приятно удивлял. Парень явно умный. Ему бы не в бандитах карьеру делать, а приложить свои способности к чему-то хорошему. Насмотрелся на бегах и за карточным столом, пожал плечами Василия и заметил в дверях погребка Харька. «Но ты больше похож на лакея при отпрыске дворянском. Идем, слон ждет». Мы с Тихоном поднялись следом за ним, прошли через зал кабака, поднялись по лестнице и оказались в классическом дворе-колодце. По узкому квадрату неба бежали облака, тянулись по сторонам высоченные стены. С подоконника на втором этаже за нами наблюдала трехцветная кошка. Откуда-то сверху, разбрасывая искорки, прилетел окурок. Василий отправил Харька в одну сторону, а сам повернул направо. «Идите за мной», — бросил он. Мы обошли несколько луж, миновали мусорные баки. Где-то за спиной хлопнула дверь. Возник и тут же потерялся звук мотора, а мы зашли под арку перемычку в другой двор. «К Кириллу», — прошептал Тихон, пытаясь не отставать от моего широкого шага. «У меня получилось». «К Кириллу?» «Почти», — улыбнулся я в его широкие от страха глаза. «Ты челюсть вперед выпить и оскалься, чуть опустив голову». «А?» — не понял Тихон. «Это безумный вид безбашенного воина, но у тебя должен выйти обычный, грозный. Попробуй, сейчас». «Ну, вот мы и пришли», — сказал Василий и резко обернулся, а за нашими спинами щелкнул взводимый курок пистолета. «Станция конечная», — ухмыляясь, проговорил один из возникших за нашими спинами гопников. «Я как раз обернулся и увидел, как он наставил на меня пистолет. Забавно», — протянул я, оглядывая новых персонажей нашей пьесы. «Крепкие парни, явно спортом занимаются на досуге, а не просто в подворотнях пиво пьют. Они не блистали лицами, отягощенными интеллектом, скорее наоборот. Но сейчас они чувствовали себя королями положения. Их расчет строился на неожиданности нападения, на внезапной смене положения. И он изначально оказался верен, только, вот, я о них знал. Заклинание разведчик давно предупредило меня. Что поделать, люблю портить чужие планы, особенно, если свои имеются. Я указал пальцем на вооруженного хулигана. «Ты, должно быть, слон, нас к тебе ведут, а ты сзади». «Нехорошо». «Нет, слон, это я». Василий обошел меня и встал рядом со своими бойцами. «Давай сюда артефакты, пока вам руки, ноги не поломали или вообще не пристрелили». Тихон от его слов крупно вздрогнул. У него аж руки подпрыгнули. Четверо гопников, включая мелкого Харька, который выглядывал из-за угла подворотни, громко усмехнулись. «Не знаю, возможно, их смешки стали спусковым крючком. Возможно, Тихон сам решил, что хватит бояться и, если умирать, то храбрым». Его глаза подернулись безумной пеленой, расширились. Челюсть выдвинулась вперед, нос сморщился, а рот искривился в оскале, и Тихон повернулся к гопникам. Гопники дернулись, рука с пистолетом дрогнула и переместилась на Тихона. Харек громко пискнул и исчез из виду. «Василий», волей посылая в артефакт на пальце Тихона сигнал активации, «я решил все же сместить внимание на себя. Скажи, милый друг, а на что ты рассчитываешь, целясь в моего друга? Или Славка не предупредил, что он друг-маг?» «Предупредил», — бросил Василий и метнул взгляд на ствол пистолета. Его рот открылся. Он хотел что-то сказать. Рука гопника с пистолетом дрогнула. Его лицо побледнело. Оскал Стоева расширился еще больше. На губах появилась слюна. Он зарычал и, тут же закатив глаза, со стоном: «Я безбашенный во», мешком сполз на асфальт. А рука гопника с пистолетом вновь дернулась, и он нажал на спусковой крючок. Попытался, но тот оказался недвижим, словно штанга под 100-килограммовыми блинами. «Вась», — пискнул он и сунул ствол под нос главарю. Дальше ждать не стал. Прекратил сдерживать стихии, и магия потекла с моих пальцев. Харька за углом прижала к стене. Его рот залепило грязью. Трое гопников из массовки поскользнулись в появившейся под ногами луже. Их тут же спеленали водяные щупальца. Я же сделал шаг вперед и вырубил бойца с пистолетом. Четко в челюсть, улыбнулся я, поворачиваясь к Василию. «Ну, что, Продолжим разговор. Василий попытался дернуться ко мне, но вокруг его ног выросли водные щупальца, и он, взмахнув руками, упал лицом в асфальт. «Вась, ты мне скажи», — я присел на корточки рядом с ним, — «какая логика в нападении на мага? Не пойму». «Пистолет пробивает защиту первого ранга», — простонал Василий. Он повернул голову, и асфальт окрасился красным. Нос у парня оказался разбит. «А с чего ты взял, что он первого?» «Мне действительно было интересно. Надо же понять, как мыслят местные бандиты. Мне с ними, надеюсь, работать еще. Вы же поступать приехали», — промямлил Вася, пытаясь встать, но у него не получалось. Водные щупальца держали крепко. «Значит, первого ранга максимум. Не понимаю, откуда такая самонадеянность?» — удивился я. «Только вчера на экзамене несколько княжичей и графские сыновей показали второй ранг. Так то княжичи и графья». Василий умудрился посмотреть на меня из положения лежа, а он не титулованный, кольцо треугольное, а у тебя вообще нет. Я думал, ты простой слуга. Ах, вот оно что. Местные идентифицируют аристократов так же, как и мы сами. Хм, банально, конечно, и естественно. Но я не думал, что они так хорошо разбираются в наших знаках. Думал, что просто фразы «я маг» и «аристократ» будет достаточно. Что ж, примем к сведению. Сословные знаки различия важны не только в среде дворян. Хорошо, принимается, — я кивнул. Давай теперь вернемся к другому вопросу. Если слон ты, то к кому мы теперь пойдем на разговор? Ни к кому. Василий бросил попытки подняться и съежился у моих ног. Мы изначально думали развести вас. Куда хотели сбыть наши артефакты? — задал я следующий вопрос, прислушиваясь к заклинанию разведчику, но вокруг все оказалось тихо, и это радовало. Резервы у меня стремительно опустошались, и объясняться с кем-то еще могло банально не остаться сил. «Повару», — просипел Василий. «Вот и славно», — хмыкнул я. «Значит, пойдем к нему. Он сейчас не на месте, уехал». Василий съежился еще сильней. «Мы через пару дней идти хотели». «Вась», — повел бровью, и одно из щупалец заострилось и застыло перед его глазом. «Ты же понимаешь, что врать мне бесполезно. У меня есть сотня способов, как вытянуть из тебя правду». «Понимаю», — поежился Василий, — «но я не вру, так и есть. Он на сходку уехал, за город». «Хорошо», — я выпрямился, — «а щупальца исчезла. Тогда делаем так, вот это». Перед лицом Василия возникло видение маленького орла и влетело в его ухо, отчего парень дернулся и замычал в страхе. «Моя метка заклинания. Если ты не выйдешь до конца недели со мной на связь, оно сожрет тебя изнутри. Понял?» «Да-да, молодец», — я похлопал Василия по щекам. «А ты тем временем сообщишь повару о моем интересе, передашь ему колечко в качестве подарка и назначишь встречу. Понял?» «Да», — поморщился парень, он даже не пытался отдернуться, полностью отдавшись на волю победителю. «Тогда», — протянул я, окидывая взглядом всю его банду, и задумался, — «что взять себе в качестве трофея?» «Трофей — это важно. Любая битва должна заканчиваться трофеями. Иначе смысл в схватках. Любые победы забываются, стираются из памяти. Но, посмотришь на трофеи, сразу же вспомнишь весь ход событий. Я стараюсь после каждой битвы получать трофей. В поезде им стал выкидной нож. В стычке с Осокиным приобрелся статус. В столкновениях с Жориком нашлась стихия воды. Битвы разные, трофеи разные. Но, если бой происходит до абсолютной победы, как в поезде, то надо что-то взять обязательно. Пусть и маленькое, соразмерные стычки. А как связаться?» — промямлил Василий. «Встретимся где-то, или позвонить». «А ты молодец, Вась», — хмыкнул я и, похлопав его по карманам куртки, нащупал телефон. В руку скользнула обычная трубка-раскладушка популярной марки Таратолла. Пластиковый корпус отливал сталью. Я раскрыл аппарат, и экранчик ожил синим окном загрузки. Цифры на кнопках оказались четкими, не затертыми. Василий поморщился, но не стал комментировать происходящее. «Помнишь свой номер на память?» — спросил я, любуясь телефоном. «Конечно», — буркнул главарь гопников. «Тогда забирай архаровцев и валите отсюда», — хмыкнул я, убирая заклинание. «Позвонишь на него, когда договоришься с поваром». Гопники застонали сразу, как обрели свободу и возможность говорить, стали подниматься на ноги, но на меня при этом смотрели со страхом и, стараясь держаться подальше, прижимались к стенкам переулка. Они, постоянно оглядываясь, засеменили прочь, а в конце переулка так и вовсе ускорились. «Пистолет забыли», — крикнул я им вдогонку, на что раздались быстрые шаги. Один из хулиганов вернулся и аккуратно, бочком вдоль стенки, подкрался к стволу, медленно за ним нагнулся, поднял, сделал два шага назад, развернулся и дал стрекача, проводил его взглядом и нагнулся к Тихону. «Давай, безбашенный воин, приходи в себя». Мои ладони принялись хлопать его по щекам, а энергия тепла и жизни щедро вливались в него при касании. «Вставай, дружище!» Ресницы Тихона затрепетали, дыхание сменилось на хриплое, мощное. Он застонал и открыл глаза. «Вставай!» — улыбнулся я. «Ты молодец!» — они убежали. «Мы победили!» — простонал Тихон, приподнимая голову и оглядываясь. «Ага!» — хмыкнул я и показал ему телефон. «Смотри, какую трубу отжал! Ни одной царапины! В следующий раз у меня получится!» — пробормотал Тихон. «Ага!» — подтвердил я. Мы сидели на мягком диване трамвая. Вагон без пассажиров покачивался на ходу. За окнами тянулись красивые фасады питерских домов и дворянских особняков-дворцов. А стук колес и рельсы создавал дополнительный уют. Совсем как в поезде, только проще. Но Тихона эта атмосфера не трогала. В переулке он не проронил ни слова. Долго отряхивался и приводил себя в порядок. На ходу он тоже молчал, а на остановке купил в киоске имперпечать и газету. И теперь, сидя напротив, прятался за раскрытыми страницами. «Правда, получится», — повторил он, и страницы газеты дрогнули. «Да не куксись, ты», — я попытался его успокоить, «Афины не сразу устроились, со временем все получится. У меня был защитный артефакт», — выдал он горестно, протягивая из-за газеты руку с кольцом, чтобы я забрал артефакт, но я упал в обморок от страха. «Какой же я воин, просто ты пошел на дело без подготовки», — хмыкнул я, убирая кольцо в карман. «Сразу в бой, но к следующему мы тебя подготовим, правда?» Тихо напустил руки и выглянул поверх газеты. «Обещаешь?» «Угу», кивнул я, не отрывая взгляда от колонки на последней странице. «Ты читать будешь? Поделишься первым разворотом?» «Бери всю», — друг сложил газету и протянул мне. «Читать не хочется». Забрал издание имперского ежедневника, перевернул его и, под мерное покачивание вагона, вчитался. Тихон же повернулся к окну и стал теребить пуговицу на рубашке. Вчера вечером купец торговой лиги, Аарон Борисович Кац, скончался на 60-м году жизни, гласила первая запись в колонке. Он сделал много хороших дел, родные и близкие скорбят, он будет похоронен на новом кладбище. Мой взгляд скользнул дальше. Вчера на 29-м году жизни, в перестрелке на загородном шоссе погиб Иван Иванович Тарелкин, он будет похоронен на новом кладбище. Еще ниже. Вчера, дворянка Екатерина, она будет похоронена на новом кладбище. Вчера, неопознанный гражданин новом кладбище. «Что читаешь?» – поинтересовался Тихон. Через минуту молчания, он повернулся ко мне и посмотрел на лежащую у меня на коленях газету. «Некролог?» – протянул я. «Некролог?» – воскликнул Тихон. «Ага, слушай», – я глянул в его распахнутые глаза. «А новое кладбище это где?» «За городом где-то», – промямлил Тихон, его лицо вытянулось. «А тебе зачем?» «О знакомом прочитал», — хмыкнул я. «Надо бы проститься. Как думаешь, вечером успею туда смотаться?» В деле о том, как помочь Харону, кажется, появился прорыв. В колонке некролога чаще всего встречалась запись о новом кладбище. Если там хоронят свежих покойников, то надо съездить на разведку. Вдруг души умерших не успели уйти и будут бродить возле могил. Старые кладбища в этом плане не подойдут. Там можно провести ритуал и призвать кого-нибудь, но не отправить дух в царство мертвых. Здесь же могут быть варианты. Даже несмотря на то, что энергия для существования Тартара берется из душ грешников, потому что все остальные отправляются на верхний уровень царства, в Аид. Но тут я трудностей не вижу. Не думаю, что купцы или погибшие в перестрелке безгрешны. А смысл? Вдруг выдал Тихон, и я посмотрел на него. Похороны же не сразу, а через несколько дней. Ты не найдешь там его. Да, протянул я. Угу, кивнул Тихон. Что за люди, зачем тянут с ритуалом погребения? Вот же времена, у нас все проще обстояло. Положил монеты для хорона на глаза. Стоп, так это даже лучше. Пусть душам и некуда идти, но ритуал их отпускает. Отвязывает от тела окончательно. Тихон, протянул я, и друг вздрогнул. А где лежат тела умерших до похорон? В морге. Проблеял Стоев, теребя манжет рубашки. Они там в холодильниках лежат, а туда пускают, чтобы проститься с ними, уточнил я, прикидывая, сможет ли Кира пролезть в холодильник. А вообще, в помещении для нее будет достаточно места, если окажется тесно, то это мое преимущество. Я маневреннее, чем она, только близких, Тихон немного пришел в себя. «Ты ни разу не сталкивался с этим?» «Не», я покачал головой. «Везет», протянул Стоев и, вздохнув, начал подниматься с места. «Наша остановка, Кирилл». Поднялся следом за ним и улыбнулся. «Это как посмотреть, но то, что сейчас везет, это точно. Хорошо, что он рядом оказался и купил газету, а то я полночи голову ломал как помощь Харону, и вариантов, кроме встречи с врагами в бою не видел. Я свернул газету в трубочку. Колонка некролога разрослась бы на две страницы. Трамвай остановился, качнулся, увлекая вперед, и мне пришлось схватиться за поручень. Двери сложились гармошкой, и мы спустились на мостовую. По тротуарам прогуливались местные жители. У лавки мороженого выстроилась очередь из детей с родителями. В цветочном магазине, за стеклом витрин, несколько парней выбирали розы. Автомобили перед остановкой притормозили, и мы с Тихоном перешли дорогу. «Куплю эскимо», бросил Тихон на ходу и направился к лавке. «Ты будешь, Эсте», хотел ответить я, но тут по нервам резануло странное, но знакомое ощущение. По коже пробежали мурашки, в душе повеяло могильным холодом, а в нос ударил сладкий запах разложения. «Нет», — покачал я головой, — «ты подожди меня у лавки, а я схожу по малой нужде». Брови Тихона приподнялись, но он не стал ничего говорить, кивнул и пошел за мороженым. Проводил его взглядом, оглядел улицу еще раз. Солнечный день, много людей, большинство радостные, счастливые. Одни бежали по своим делам, другие просто гуляли. Проезжали редкие автомобили. В конце улицы, из-за верхушек деревьев выглядывали шпили Академии магии. Посмотрел еще несколько мгновений. Убедился, что резервы магии в ауре не успели восстановиться даже до половины. Понял, что будет тяжело потому, что Осину тут искать негде. Вздохнул и, нацепив на палец родовой артефакт щита, шагнул в переулок. Именно там, в глубине переплетений проходов, появилась Кира. «Нельзя, чтобы демон напал на меня при свидетелях». Глава 13. Стены переулка сомкнулись вокруг меня, и солнечный свет померк. В нос ударил кислый запах мочи и лежалого мусора. Под ногами хлюпнула и зачавкала смесь из гнилых продуктов, и не пойми чего еще. Глаза привыкли к полумраку и различили густые иероглифы граффити на стенах. Брезгливостью я не страдал, потому не стал тормозить. Отрешился от внешнего мира, сосредоточился на ощущениях и пошел вперед. Кира находилась впереди, где-то в 100 метрах от меня. Запах и реакция духа говорили, что она уже проявилась в мире живых полностью. Я не знал, что произошло в Аиде. Бунт на корабле или единичный протест. Харон не договорил, потому я пришел к мысли, что это та же самая Кира с болот. Она уже имела опыт перемещения, вот и справилась быстро. А главное, точно, в прошлый раз она долго добиралась до меня, а тут оказалась совсем рядом. Что ей надо? Пришла закончить начатое, или Харон так отправляет весточку? Если второе, то курьера он выбрал не очень удачного. Стихии и энергии моей ауры собрались на кончиках пальцев, приготовились смешаться в любое атакующее заклинание. Кольцо щит отозвалось на призыв воли, находилось в взведенном состоянии. Достаточно половины мгновения, чтобы вокруг меня проявился каменный покров, но Кира не появлялась, она даже не приближалась. Создавалось ощущение, что она затаилась в засаде. Не знаю, хорошо это или плохо, хотелось поскорее закончить с этим делом. С другой стороны, чем дальше я уходил от начала переулка, тем меньше внимания привлеку. Внимание! Это важный вопрос. Академия рядом. Вдруг кто-то засечет портал из царства мертвых? Вдруг сюда уже мчится отряд боевых магов? Они могут не знать, что происходит, но разобраться в ситуации обязаны. С другой стороны, после вчерашнего никто не нагрянул в общагу. Комната машине вызвала интереса. Значит, божественную ауру люди не чувствуют. Разучились, да и Харон неполноценный портал делал, а окно, даже, форточку. У него не так много сил имелось для этого, так что вместо потока силы появился лишь легкий сквозняк. Но Киры это другое. Тут эманация сильнее, они полноценную дверь открывают, даже ворота, чтобы забирать души. Тут любой искушенный в магии магистр должен почувствовать, или, как минимум, заинтересоваться. Хотя, в этот раз все произошло быстро, даже моментально. Короткий всплеск и она тут, словно сбежала. Я сейчас иду по тонкому аромату, он, даже, не перебивает запах нечистот. Значит, портал уже закрыт. Отсюда два вывода. Она точно сбежала, и, возможно, никто все-таки не почувствует всплеска странной магии. Даже несмотря на близость Академии. Наличие переулка, кстати, подтверждала эту версию. Перевернутые, разломанные мусорные баки валялись у стен переулка. В них копошились бездомные коты. Во все стороны разбегались тараканы. Граффити рисунков перемежались с ругательствами на нескольких языках. Русском, английском и немецком. Их нанесли несмываемой краской с магическим напылением. Штукатурка не осыпалась только благодаря ей. Вот она, хваленая близость академии, центр города, а тут такое. Стоило лишь шагнуть в сторону, и респектабельный фасад исчез. Вот тебе и столица. За мыслями я приблизился к месту прорыва. Все инстинкты и ощущения говорили, что Кира притаилась за очередным углом. Но она почему-то не нападала. Из-за угла доносился стон. Что-то чавкало. Достал трофейный нож, накинул на него заклинание воздушного лезвия, активировал артефакт, и по широкой дуге зашел за угол. Череп духа оскалился сотней клыков. Черная дымка вместо шерсти встала дыбом. Призрачные крылья с лапами на конце уперлись в плечи лежащего в грязи человека. Напряглись, пытаясь оттолкнуться от него, вытащить застрявшую во рту мужчины нижнюю половину тела. Тварь заметила меня лишь через секунду. По переулку разнесся пронзительный визг. Она задергалась быстрее. Взмахнул ножом на рефлексе. Воздушное лезвие прошло сквозь духа. Выбило облако крошки из стены. Заклинание оказалось бесполезным, но я уже сменил его. Всего-то нужно больше эфира и энергии вместо стихии. Я убрал нож в карман, а из моих пальцев ударил темный луч. Вонзился призрачной твари в голову. Исчез в ней. Дух замер. Моргнул пару раз и разлетелся в стороны облачками темного дыма. Аромат смерти тут же исчез. В нос неудержимо долбанули запахи мира живых. Я поморщился, но не стал накидывать на себя заклинание чистого воздуха. Что-то здесь не вязалось. Что-то да многое не вязалось. Что это за тварь? Я таких не видел ни разу. По всем вторичным признакам, моим ощущениям, это демон-жнец. По первичным же, это душа покойного мужчины, который лежал в луже нечистот. А еще, откуда здесь, в переулке, среди запаха мочи и говна появился запах цветка мертвых, асфаделя? Да, здесь полно гниющего мусора и тухлых продуктов. Но я четко различаю запах презревшей мушмулы вперемешку с плесневелым, кислым сыром и подгнившим помидором. Я везде узнаю этот запах. Так пахнет асфадель, цветок царства мертвых, пища теней и духов. Я 3000 лет ел эту невкусную, но терпимую пищу. Принюхался, присмотрелся внимательнее к покойнику. Жизнь его потрепала. Молодой парень, но выглядел словно ему под 70. Глаза стеклянные, рот распахнутый, в нем не хватает зубов. Кожа обвисла и сморщилась. Татуировки на ней превратились в смесь красок без четких очертаний. Мое внимание привлекла его левая рука. Кто-то перетянул ее жгутом и воткнул в сгиб локтя медицинский шприц. Рядом с ладонью валялась ампула, от которой шел аромат асфаделя. Поднял ампулу. На донышке перетекла капелька фиолетовой жидкости. Запах асфаделя стал сильнее. Заткнул ампулу магией. Убедился, что пробка продержится, пока не сниму ее, а то асфадель такой, с ним магия может не сработать, и пошел прочь. Тихон уже, наверное, заждался. Как бы ни пошел меня искать, здесь же мне все ясно. В мое время, когда асфадель впервые попал в мир живых, нашлись глупцы, которые вкусили его. Для них он пах, как свежие пирожные, как пища богов. Но проглотив кусочек, они умирали, и их дух отправлялся прямиком в ад. Потому есть асфадель запретили. Никто не хотел умирать. Тут же, видимо, из него приготовили наркотик. Я читал в интернете, да и в школе рассказывали о таком явлении, как наркомания. Я тогда удивился, что за годы моего отсутствия люди выдумали слишком много способов самоубийства. Не пойму только, зачем? Да, жизнь нелегкая прогулка, но смысл растрачивать ее так бездарно? Железо раскаляется в горне, куется, становится крепче, а люди, словно боятся закалки. Не понимаю, идиоты. Но это ладно, их проблемы, раз ума нет. Вопрос в другом, откуда они берут асфадель? Он же растет только в царстве мертвых. Мало того, куда отправился дух этого кретина? И почему он стал таким жутким? На эти вопросы у меня нет ответа, но выяснить надо. Как же много тайн появилось вокруг меня. Кто-то расшатывает стены Тартара, собирает цветы в Аиде. Хм, надо скорее становиться сильнее и разбираться с ЦПУ. Пока только они имеют связь с царством мертвых. Возможно, я у них найду ответы. Ты где был? Чего так долго? Налетел на меня Тихон на выходе из переулка, не мог потерпеть до академии. Ох, он отшатнулся, ну и несет же от тебя. Знакомился с культурой столицы путем лицезрения настенной живописи. Отбрехался я. Ему, Чем заумнее ответить, тем он лучше с мысли сбивается. Чего? Тихон захлопал глазами. Того, я для виду достал из кармана еще одно колечко и, надев его на палец, накинул на себя заклинание приятного запаха, граффити рассматривал. Нашел место и время, Тихон принюхался ко мне еще раз и улыбнулся. Отличный артефакт, стало лучше. Не успел я поблагодарить за похвалу, как он спохватился. Пойдем быстрее, скоро начнутся демонстрации кружков. Он развернулся в сторону академии, но тут же дернулся к урне у столба и выкинул туда обертку с палочкой от мороженого. Мы пошли быстрым шагом, миновали цветочную лавку, разминулись с встречными прохожими, на перекрестке ускорились, чтобы успеть пройти на зеленый свет, и подошли к воротам академии. Охранники скользнули взглядом по справке из общежития, пропустили нас на территорию. Я с трудом поспевал за Тихоном, он практически бежал. Несся в припрыжку к толпе студентов вокруг сооруженного за утро помоста сцены. «Уважаемые студенты-первокурсники», — разнесся над толпой голос мужчины в темно-синей мантии, когда мы подошли к задним рядам вчерашних абитуриентов. «Рад объявить, что ярмарка кружков и клубов по интересам открылась, но сначала хочу сказать, Тихон, я хотел задать вопрос, но какая-то девушка из толпы обернулась к нам и шикнула. Тихо, проректор выступает». Стоев тут же закрыл рот, а мужчина на сцене взмахнул руками, и его мантия заиграла серебристыми с золотом переливами вышивки. «Кто-то из вас имеет склонность к магии, кто-то нет», — он обвел взглядом толпу, но переживать не стоит, каждому найдется занятие по интересам. «Задайте себе вопрос, чем вы хотите заниматься?» «Спать», — крикнул рядом стоящий со мной парень с длинными, до плеч, темными волосами. Толпа студентов моментально отозвалась смехом. «Имеется в виду профессионально», — улыбнулся проректор. «Профессионально спать», — крикнул все тот же парень. Первокурсники снова засмеялись, а шикнувшая на меня девушка, поджав тонкие губы, недовольно посмотрела на длинноволосого. «Тогда уж и кушать», — крикнул кто-то спереди. «Еще варианты», — улыбнулся со сцены проректор. «Еще девушки», — крикнул кто-то, и толпа студентов загудела одобрительными голосами парней и возмущенными, но наигранно, девушек. «Господа студенты», проректор, посмеиваясь, махнул руками, «этим вы можете заниматься и без образования». «Везет ему», протянул длинноволосый парень рядом с нами, «размножаться без вышки, а покушать и спать, нужно учиться». Студенты вокруг него потонули в хохоте, а сердитая девушка так глянула, что мне стало ясно, с ней размножиться ему не светит даже при двух вышках. «Кружки и клубы, это важно», продолжал тем временем проректор. «Все ваше свободное от учебы по специальности время вы будете проводить там и получать дополнительное образование. Поэтому подойдите к выбору ответственно. Все свободное время», – прошептал я, нагнувшись к уху Тихона. «Ага», – кивнул Тихон. «А если я не хочу, мало ли кто, чего хочет?» – обернулась сердитая девушка. «Надо учиться, а не ерундой страдать. Вся дурь от скуки». Она выплюнула свою речь, гневно сверкнула голубыми глазами из-под очков и вновь отвернулась. «Там вы найдете друзей, и с пользой проведете время», продолжал речь проректор, «но помните, это не развлечение. Вы должны выполнять требования устава и глав клубов, показывать результаты. Все это отразится на вашей успеваемости и личном зачете учащегося».